Брейль, ты куда? Мила ухватила мужа за руку, глядя так, словно тот собрался на плаху. Вот же, вроде и ночь, и ставни плотно закрыты, но шахтер видел все это, словно и не темень, а легкие сумерки. Сердце невольно затрепетало от этой картины, а он-то думал, что такого уж никогда и не будет. За годы супружеской жизни Мила сильно переменилась, превратившись из бойкой и разбитной девахи в вечно недовольную, ворчащую и клюющую в теме стерву. Но сегодня она была иной. Та девушка, казалось бы, навеки потерянная, вовсе никуда и не думала исчезать, прячась глубоко внутри сильно располневшей женщины. Только здесь и лишь сегодня, впервые за многие годы, она вновь явилась на свет Божий. Что тому причиной? Фильм о любви, который они смотрели вечером, или радужные перспективы на будущее жилье Брыль не знал. Но сегодня жена вдруг сама подкатилась под его бок и... Он не помнил такого даже в годы их молодости, когда оба были полны сил и надежд на будущее. Надо будет почаще водить супругу на эти фильмы. Вон какая она. Ну да, вовремя, ничего не скажешь. Еще с вечера Михал обошел дворы бойцов своего десятка и предупредил, что, возможно, арачи захотят напасть на Донбасс. Причин для беспокойства нет, им уже давали отворот-поворот, дадут опять. Но все мужчины должны помнить, что в случае тревоги или начала боя им надлежит действовать согласно боевого расчета. Для Брыля это означало, что он должен облачиться и выдвигаться к берегу реки, где на обрывистом берегу были оборудованы окопы. Направление считалось одним из наименее опасных, так как, чтобы атаковать эти позиции, противнику придется сначала прорваться у причалов. Зато они вполне смогут препятствовать этому, ведя фланговый огонь. Однако, несмотря на предупреждение, не такие уж и далекие разрывы и начавшаяся перестрелка заставили Брыля растеряться. Он как раз вскочил, силясь понять, что происходит, когда супруга ухватила мужа. В этот момент им овладели спокойствие и решительность. Было дело, во время последней войны он рисковал жизнью за непонятные ему интересы. Сейчас вновь раздаются выстрелы и взрывы. Он обременен семьей, но зато сейчас он знает, за что будет рисковать. За ту жизнь, кусочек которой успел ухватить за прошедшую неделю. За вот такую полную страсти и нежности жену, за детей, которых он любит больше жизни. «Тядька, слышишь?» Словно ураган влетел в родительскую спальню 14-летний сын Вашек. «Вот именно, спальню». У них теперь такой большой дом, что имеются отдельные спальни. Их всего три – родительская, сына и дочерей. И это его дом. На то есть соответствующая бумага с подписью бывшего владельца, господина Варакина, где четко прописано, что дом, подворье и небольшой участок абсолютно безвозмездно переходит в дар Брылю. «Чего скачешь, как рыба на сковородке? От первоначальной растерянности ни следа. Тебе что велено делать по сигналу тревоги? Снаряжаться и к месту сбора на площади?» Никто и не думал отправлять подростков в бой, это родителям сразу объяснили. Ребята, начавшие постигать воинское дело, считались резервом последней очереди. Иными словами, если их и введут в бой, то только если положение станет совсем уж отчаянным. Там же на площади должен был сосредоточиться еще один резерв из взрослых. Так что вряд ли очередь дойдет до малолетних защитников. «Вот и делай, как велено. И гляди там командира, как меня слушай, понял?» «Ага, понял, тядька». «Брыль, может, зря мы сюда приехали?» Неуверенно произнесла жена, когда дверь за сыном захлопнулась. «Нет, мила, не зря. Тут теперь наш дом. И если нужно кому дать укорот, это мы мигом». Облачаясь, уверенно произнес муж. «Сидите дома, никуда не высовывайтесь. Карабин при себе держи. Оно, конечно, мы им покажем, но мало ли. Береженого Бог бережет». «Нечего нам дома делать», – также, начав одеваться, возразила женщина. «Мне в школу надо. Там госпиталь разворачивается. Бабам туда надо. Я в сестрах милосердия значусь. Ну и девчат с собой заберу. Нечего им дома одним, а то страху натерпится». Ждать, пока соберется все семейство, Брыль не стал. Застегнул бронежилет, проверил наличие боеприпасов и выскочил в ночь, в стремлении как можно быстрее добраться до своей позиции. Бежать вроде и недалеко, но чуять сердце придется нелегко. Этот клятый бронежилет. Михал посмеивается, говорит, мол, не беда. Все поначалу мучаются, но потом привыкаешь. Зато вещица знатная и многим уж жизни спасла. Да чего там. Брыль и сам видел, как наемнику прилетело в спину, и тот отделался лишь синяком. А ведь могло и в Милу попасть. Тот парень тогда ее своим телом прикрыл. Понятно, что, скорее всего, к тому не стремился, но вышло именно так. Поэтому лучше уж потерпеть и знать, что не каждый пулит ты по зубам. Несмотря на то, что действовал он без проволочек, все же на месте оказался далеко не первым. Практически весь десяток уже был здесь, по-хозяйски расположившись в ломаной траншее. Подобные Брыль только здесь и увидел. В войну, когда сидели в обороне, ему приходилось закапываться в землю. Правда, и не так глубоко, и офицеры требовали, чтобы все чуть не по линейке было. Оказывается, ошибались. Потому как если в такой окоп попадет бомба или вот граната, то бед может наделать немало. Здесь же, как объяснял Михал, волна от взрыва будет гаситься, и осколки далеко не полетят. Конечно, у орачей пушек отродясь не водилось, но вот бомбы, похоже, завелись. Его как раз и разбудили множественные взрывы. Гранаты и сейчас продолжали время от времени рваться на правом берегу. Как оказалось, там находился целый взвод наемников. И вот именно он-то и подвергался этой своеобразной бомбардировке. Так что мера очень даже не бесполезная. Осколки от гранат разлетаются далеко, и бед наделать могут немало. «Наконец-то!» – встретил Брыля десятник, явно недовольный проволочкой. «А чего быть недовольным-то? Он ведь и без того бежал со всех ног, себя не жалеючи. Опять же, пока бежал, пару раз рядом пули пролетали, повергая в страх. Бронежилет-то оно, конечно, хорошо, да только не привык он еще к нему. С другой стороны, прилететь вполне себе может и в голову, да и в руку или ногу. Тоже приятного и как мало. «Видишь, всполохи», – указал Михал на противоположный берег. «А чего ж не видеть? Брыльчай не слепой. Правда, далековато. Пусть у него и Балич, который вполне себе управится с такой дистанцией. Его как хорошего стрелка определили в снайперы. Но ведь кроме вспышек от выстрелов больше ничего и не видно». «Вижу», – все же коротко ответил Брыль. «Бей по ним». «Так ведь я снайпер, в цель должен бить, а тут ничего не видно». «Муштры мало показалось. Так ты еще малость пооговаривайся, получишь лишнюю пайку. Приказ ясен?» «Ясен, господин десятник. Вот и действуй. Слушаюсь». Двое других снайперов уже были здесь. Басовитые голоса их винтовок слышались с завидной частотой. Молотят так, что никаких сомнений. Особо врага не выцеливают. Да и куда тут целиться? Если только просто в сторону противника палить. Ну и ладно. Его дело маленькое. Сказано стрелять, будет стрелять. Пять выстрелов ушли в белый свет, или точнее в темноту, как в гнедочек. Брыль, хотя и старался целиться по всполохам, ничуть не сомневался, что все уходит мимо. Не молокосос какой, в войне участвовал, понимает, что к чему. Тут ведь бывало строй по открытому месту идет, рота палит, а в наступающей колонне хорошо как 1-2 падает. Ему не раз приходилось видеть, как падали выцеливаемые им, но гораздо больше наблюдал тех, кто продолжал идти после его выстрелов. И это днем, пусть и в пороховом дыму, но ведь видно же, а тут одни только всполохи. Когда он затолкал в ствол шестой патрон, наемники на противоположном берегу вдруг начали палить куда-то в сторону реки. Они и до этого не отмалчивались, но, как и он, стреляли по орачам, засевшим на возвышенности. Брыль хотел было рассмотреть, что именно их привлекло в той стороне, но ничего рассмотреть ему так и не удалось. Темнота тут была вовсе ни при чем. Даже белым днем отсюда можно было рассмотреть только кромку противоположного берега. Он уже пару раз бывал на этой позиции при ознакомлении и отработке действия по сигналу тревоги. Согласно боевого расчета, их десяток занимал оборону именно здесь. Позиция предусматривала фланговый огонь во время атаки района пристани. Единственного удобного места для высадки. Окопы располагались в некотором отдалении от края обрывистого ската, и само русло реки было в мертвой зоне. В принципе, ничего страшного, так как атаковать с этой стороны было просто нереально. Осознав тщетность попыток что-либо рассмотреть на реке, Брыль вновь приник к Баличу и выстрелил на очередную вспышку. Вновь посетила мысль о глупости его действий. Однако его мнение тут же изменилось, когда над головой пролетела вражеская пуля. Если и его гостинцы летают так низко, то вряд ли арачи чувствуют себя лучше. И потом, интенсивность обстрела со стороны центра позиции арачи значительно снизилась после того, как наемники начали забрасывать их гранатами. Еще малость, и арачи подадутся во свояси, уж больно они не любят людей терять. Об этом говорили старожилы. Это же он наблюдал и сам, когда господин Варакин в одиночку отгонял свору пинков, обстреливавших их пароход. А потом он вдруг увидел около дюжины светлячков, взмывших ввысь и по дуге устремившихся к земле. Летели они не к ним, а в сторону причала. А если быть более точным, то к крайним домам. Именно там и полыхнули разрывы. Вроде ничего особенно страшного. В гранате взрывчатки не так, чтобы и много, а потому ничего порушить она не может, разве только побить стекла или сломать дверь, если рванет прямо под ней. В гранате главное – это осколки, разлетающиеся в разные стороны и разящие всех без разбора. Но была у нее все же еще одна особенность. Если рванет в каком сушняке, то вполне может его поджечь. Именно так и случилось. Дома на окраине пока не имели хозяев. Именно по этой причине там сейчас заняли оборону защитники Донбасса, стреляя по нападающим. Стрельба, как и на их позиции, вялая, так как били только баличи. Но главное это то, что эти дворы были не обжиты и не ухожены, и там до сих пор оставались щепа и стружка. Вот одна из этих кучек неподалеку от стены дома и загорелась. Если не потушить в самое ближайшее время, то полыхнет весь дом. Как видно, защитники не замечают пока еще слабого огонька, как бы потом поздно не было, но Брыль наблюдает за этим лишь краем сознания. Но не бежать же ему туда в самом-то деле. Он, конечно, многое из армейской жизни успел позабыть, но десятник довольно резво взялся восстанавливать былое. Поэтому покинуть позицию у Брыля и мысли не возникло. Народ было заволновался, так как и их вполне могли забросать гранатами, они-то поближе будут. Но Михал не дремал и, прибегая к площадной брани, быстро пояснил, чтобы ополченцы делали свое дело и не отвлекались по пустякам. Мол, красная ракета, взмывшая в небо, это сигнал пароходу, и в скорости тут появится хор, который покажет арачам Кузькину мать. Заявление десятника несколько успокоило людей. Оказывается, начальство все предусмотрело и учло. Остается только подождать. Но сколько ждать? Брыль успел выстрелить еще два раза, когда в районе причала опять рванули гранаты. Бросил туда взгляд. Так и есть. Слабый огонек уже разросся до полноценного костра, пламя которого жадно лижет стену дома. Стружка еще прошлогодняя, всю неделю дождя не было. Поэтому все высохло и сейчас полыхнуло, как порох. Кстати, дом-то тоже из хорошо просохшего дерева. И весь поселок из деревянных домов, да еще и стоят неподалеку друг от друга. Загорится один дом, и такое может начаться. Люди бросятся тушить, а арачи с того берега начнут их обстреливать, воспользовавшись освещением от пожара. Хорошо, хоть арачи не догадались запустить горшки с каким горючим маслом. Вот уж было бы веселье. Недаром говорят, не думай о плохом, оно и не случится. Словно подслушав его мысли, в небе вновь мелькнули огоньки. Вот только после падения очередных снарядов не раздались взрывы, а полыхнуло пламя. Весело так полыхнуло и страшно. Брыль в войну видел горящие деревеньки, и эта картина тут же предстала перед его взором. «Михал, пока пароход дойдет, эти ироды спалят здесь все к лукавому!» «Ты предложить, что хочешь, или только блажить можешь?» Зло огрызнулся десятник, не отрывая взора от разгорающегося пожара. «Помнишь, наемники рассказывали, как они метали гранаты ворачей на лодках?» «Опасно это. У одного из них граната в руках рванула. А эдак они бед понаделают». Брыль снова бросил взгляд в сторону домов. Большинство зажигательных снарядов прошло мимо, некоторые горшки так и не разбились, другие горели просто на земле. И только один угодил точно на крышу одного из строений, которое сейчас занималось пламенем. Вокруг видны фигуры людей, борющихся с возгоранием. Вот один из них согнулся и повалился на землю, как видно, поймал пулю орачей. Михал смотрел в ту же сторону, даже в ночи было видно, что картина его не радует. Но также легко угадывалась и его неуверенность. У его подчиненных имелись по две гранаты, вот только обращаться они с ними практически не умели. С ними было проведено лишь пара занятий, и только раз они метали учебные образцы. То же, что предлагал сделать Брыль, требовало хотя бы небольшой практики, которой у бойцов Михала не было. Но и просто так отсиживаться тоже не дело. «Возьми гранаты еще у двоих и ползи за мной. Будешь подавать мне, и не вздумай сам метать, понял?» «Понял, Михал. Тогда за дело». Когда Брыль подполз к краю обрыва, десятник уже стоял на коленях, всматриваясь в темноту. Брыль также приподнялся и попытался что-либо рассмотреть. Пользы от этого было чуть. Какие-то смутные тени ближе к противоположному берегу, и ничего конкретного. А нет, вон легонько так сверкнуло, как самокрутка, а скорее все же фитиль. Еще и еще. Похоже, орачи готовится запустить следующий подарок. «Разжимай усики и подавай гранаты мне. Только разжимай, ничего не дергай», — приказал Михал. Затем резкий металлический звон отлетевшего рычага предохранителя практически одновременно хлопнул капсюль. От неожиданности Брыль даже вздрогнул. Секунда, другая, Михал замахнулся, третья. Наконец граната отправилась в полет. Дзынь, рычаг отлетел, хлоп, боек наколол капсюль. Над головами орачей коротко полыхнуло. По ушам ударил резкий звук близкого разрыва. Над головой пропищала пара осколков. Очень похоже на комариный писк, только более громкий и внушающий страх. Брыль даже втянул голову в плечи. С реки доносятся крики, полные отчаяния, боли и испуга. Несмотря на все переживания, ополченец все же не растерялся, и когда десятник отправил в полет вторую гранату, сунул ему в руку следующую с уже разжатыми усиками и начал разжимать на четвертой. Перед ним было еще две гранаты, в подсумках еще две. Орачам мало не покажется. И закрутилась мельница. Брыль без суеты и не торопясь разжимал усики у гранат и подавал их Михалу. Тот столь же неторопливо, словно и не смертоносные игрушки в его руках, запускал их в полет. При этом оба понимали, что случись дефект в запале и обоим конец, но тем не менее действовали монотонно, как в забое, где каждый досконально знает свое дело. Уже первый разрыв расстроил порядки орачей, заставив запустить вторую волну зажигательных снарядов с весьма относительной точностью. Некоторые полетели и вовсе в обратную сторону или даже в воду. Другие упали с явным недолетом на пустыре у берега. Или и вовсе столкнулись с обрывом. Только один ушел в нужном направлении, да и то полыхнул во дворе, не сумев дотянуться до построек. Последнюю гранату Михал бросал уже вдогонку улепетывающим во все лопатки орачам. Разрывы и раньше полыхали с небольшим недолетом, а тут и вовсе поотстали. Но куда не дотягивалась рука десятника, вполне доставали осколки. Во всяком случае, должны были доставать. А вот сумели ли они еще кого-нибудь ранить или убить, было абсолютно непонятно. Ни криков, ни стонов они больше не слышали. Зато увидели появившуюся желтую розу, уверенно двигающуюся вниз по реке и двигающиеся ей навстречу пироги пинков. С причала запустили очередную осветительную ракету. Вот в ее-то неровном свете они и наблюдали за этим. С борта парохода захлопали частые выстрелы, пироги повернули к берегу. Часть перевернулась, так как арачи спешно покидали их, воспользовавшись близостью берега, и рванули на сушу. О том, чтобы уйти по воде, теперь не могло быть и речи. Внезапно появившийся пароход, переполненный стрелками, делал эту задачу невыполнимой или чересчур опасной. Все же разведчики арачи оказались невездесущими, и о том, что Хор вовсе не ушел обратно вниз по Изере, им было неизвестно. Едва догорела первая ракета, как на смену ей пришла вторая. С борта парохода продолжалась стрельба, и ополченцы прекрасно видели, как несколько арачей упали на землю, явно получив горячий привет от доброжелательных хозяев незваным гостям. Брыль и Михал, переглянувшись, только недовольно крякнули. Они не рассчитывали на то, что им удастся воспользоваться карабинами, а потому оружие оставалось на позиции. И они оставались лишь сторонними наблюдателями. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Обстрел со стороны возвышенности продолжался только до тех пор, пока была необходимость прикрывать отход арачей с пирог. Как только они ушли за возвышенность, все и закончилось. Пароход приткнулся к берегу, раздалась команда искать убитых и раненых арачей. При этом Крайчик вовсю распинался и обещал веселую жизнь тому, кто попытается добивать раненых. Кричал он настолько громко, что Михалу и Брылю прекрасно все было слышно, чего уж говорить о тех, кто находился на пароходе. Брыль бросил взгляд на поселок. Все возгорания уже были затушены, за исключением весело полыхающего сарая. Тот так занялся, что, видать, решили его не тушить и дать прогореть. Следя за тем, чтобы летящие искры не наделали бед. Впрочем, последнее сомнительно, ветра не было, и вероятность того, что займутся другие строения, была весьма мала. Да, а народу-то маловато, но начальству не мешало бы озаботиться пожарной командой с бочками и помпами, или хотя бы пожарными расчетами на случай нападения. При такой плотной застройке это не будет лишним, а то ведрами, да еще и под обстрелом не больно-то повоюешь с огнем. Яркое подтверждение – вот этот полыхающий сарай. Ну да ничего, все приходит с опытом. Как следовало из рассказов старожил, раньше пинкам так близко подобраться не удавалось. Теперь господин Варакин однозначно примет нужное решение. Выводы делать он умел. Брылю вообще нравилось, как тут все делается. Не через одно место и не руками растущими оттуда же. «Построиться! Чего телитесь? Становись, кому сказано!» Михал командовал так, словно ничего не случилось, и сейчас идут обычные занятия. Брыль поспешил выбросить из головы все лишнее и занять свое место в строю. Михал нормальный мужик, вот только стоило ему надеть форму, как тут же менялся, превращаясь в настоящую занозу. «Подравняйсь!» «Так, убитых вижу нет». «Раненые?» «Молчите, это хорошо». «Смирно! Рядовой Ружик, выйти из строя!» Услышав свою фамилию, Брыль невольно еще больше расправил плечи. Не иначе, как сейчас его поставят в пример всем остальным. Лично он считал, что на это есть причины, ведь это он предложил забросать арачей гранатами, благодаря чему сорвался второй залп зажигательными снарядами. «За неподобающее обращение к командиру в ходе боя объявляю рядовому Ружику дополнительный час строевой подготовки». «Есть дополнительный час строевой подготовки». «Вот так и поощрение». «Вольно. Запомните, парни, для вас я Михал только пока мы не на службе. Но если мы в форме, то не иначе, как господин десятник или господин сержант. В бою, чтобы не терять время, обращение господин можно опустить». Но только в бою. А теперь смирно! За проявленную инициативу и смекалку рядовому Ружику объявляю снятие ранее наложенного взыскания. Вольно, разойдись. Все, парни, давайте по домам, успокойте своих. Михал, позвал десятника Брыль. Ну? Так это что ж получается, я при своих остался? Выходит, что так. Понимаю. «Лично с меня оставлю тебе пару кувшинов пива. Молодец, вовремя сообразил». Данную новость не успевшие разойтись ополченцы восприняли благосклонно, одобрительно загудев. Парочка бойцов ободряюще двинула брыля в плечо, потом десяток гурьбой направился вдоль по улице, ведя возбужденную беседу о прошедшей ночи. «Михал, вот что ты за человек? Ну вот что изменилось от того, что я в бою тебя назвал не сержант, а по имени?» Когда они с десятником немного поотстали от основной массы, поинтересовался Брыль. «Эх, Брыль, Брыль, ты думаешь, для чего мы вас муштруем на плацу? Чтобы поражать строевой выправкой пинков или удивлять буйволов? Ну, в качестве наказания. А плановые занятия, на которые все ходят? А вот хороший вопрос. Зачем нам это все? Затем, чтобы вбить в каждого бойца, кто его командир. Чтобы в случае надобности боец не спрашивал, что и как. Не раздумывал, зачем то или это. А выполнял распоряжение быстро и четко. А как командир ошибается? А вот это уже на нашей совести. И потому нас учат похлеще, чем вас. Строем мы не ходим, но в остальном гоняют нас без жалости и скидок. Чтобы случись надобность, мы сумели отдать правильный приказ. Не видел, чтобы вас когда-нибудь гоняли. А нас выводят за холмы, подальше от людских глаз. Так что не переживай, если я не прав, то отвечу за это. Хотя ты об этом и не узнаешь. И как, уже доставалось? Брыль. Ну, интересно же. Хм, доставалось пару раз, хмыкнув, подтвердил Михал. Все, хватит с себя. Ладно, а выпивку когда поставишь? Посыльный сообщил, что сегодня опять будет выходной, чтобы люди пришли в себя после нападения и успокоили близких. Так что подходи после обеда в харчевню, там и посчитаемся. Ага, это я обязательно. Жены дома не оказалось, как и дочерей. Вашек, встретив отца и убедившись, что с ним все в порядке, отправился спать до обеда. Господин Варакин объявил по Донбассу выходной, но это ни в коей мере не касалось молодежи. Учеба не должна была страдать ни в коей мере, поэтому ребятам дали время прийти в себя после бессонной ночи, а потом все вернется на круги своя. Брыль отнесся к этому с пониманием. Воинское умение здесь вовсе не будет лишним. Вскоре подошла Мила и дочки. Раненых оказалось четверо, трое несерьезно, четвертому, поранив руку, повредила кость. Поэтому надобности в излишке народа не было. Доктор и две его постоянные помощницы вполне могли справиться с этим и сами. Был один погибший из числа наемников. Парню не повезло, в его окоп попала граната. Отмучился быстро, еще там, на позиции. «Брыль, я тут подумала. Может, ну его все к лукавому. Может, уедем?» Закончив накрывать завтрак и поглаживая головы дочерей, произнесла женщина. «Страшно?» «Страшно», — подтвердила жена. «То, что страшно, это нормально. Мне тоже было страшно. Но тут у нас есть дом, есть работа, и скоро будут заработки». Вот заставим Марачи нас уважать, и все наладится. Сегодня они к нам сунулись и получили по зубам. В скорости у нас и пушки появятся, а тогда пароходы начнут ходить и возить уголек. Ты это к чему? А к тому, что нас ждет здесь, мы уже знаем. А вот как оно будет на освоенных землях, непонятно. Если так же, как было в Рустинии, то ну его к ляду. Из этой миски мы уже хлебали, так что ты с этими разговорами погоди. Ну, садись, есть будем».